Второй из них был еще младше, и лишь магистр. Но это были лишь дежурные на въезде. А чуть поодаль я увидел явно казарменное здание, что подтверждало мои подозрения о том, что есть здесь бойцы и помощнее. Их много. Я турист, широко улыбнулся я им. Я слышал, что здесь есть какой-то музей. Музей закрыт, а хозяйка никого не принимает, моментально отчеканил он. Какая жалость. А когда откроется? Следите за новостями на официальном сайте, заученным тоном ответил он и даже протянул мне какую-то визитку. Видимо, туристы здесь и впрямь не редкость. Я взял из его рук пластиковую карточку, просто, чтобы не вызывать лишних подозрений. Сам сайт мы с Ли Фэнь уже давно изучили. Ну, а хотя бы издалека посмотреть на замок можно, уточнил я. Он пожал плечами. Только если издалека. К реке запрещено приближаться ближе, чем на 500 метров. Иначе это может быть классифицировано, как вторжение. А на своей земле госпожа вправе разделаться с любым незваным гостем. Лично, с надеждой спросил я, если получится так просто ее выманить, то это будет просто прекрасно. Конечно нет, разочаровал меня охранник, для этих целей у госпожи Октавии Сципион есть отряд элитных телохранителей в замке. Спасибо за предупреждение, поблагодарил разговорчивого стражника я, убрался из деревни и все-таки поехал в сторону замка. Пересекать обозначенную мне черту я пока не собирался, во всяком случае лично, но отправить несколько своих питомцев на разведку почему нет, тем более, что, чаще всего, охранные ритуалы не способны засечь химер, если, конечно, не настроены особым образом. Но кому придет в голову рассчитывать защиту на мертвых, если некромантов давно не существует? Хотя, если вспомнить странные фантазии Октавии, что она сама некромант, ну, в любом случае, попробовать стоило. Так что, остановившись в 500 метрах от замка, я, для начала, достал из багажника синицу, улучшенную версию моих птиц видеокамер. В отличие от своих городских собратьев, это могла летать, и в целом являлась полноценным теневым разведчиком, пусть и немного слабее уровнем, чем ящерка. Но для таких задач, как сейчас, ящерка была бесполезна, речку бы она вряд ли одолела бы, а вот синица могла увидеть что-то сверху, так что она взмыла в воздух, а я приготовился ждать. Но ожидание долго не продлилось, не успела синица пересечь 100 метров, как ее закрутило в воздухе, будто бешеную вертушку, а затем она просто рухнула на землю. Интересно, я как раз обратил внимание, что над замком вообще не летают птицы. Видимо, любой летающий объект больше определенного размера местным охранным заклинанием воспринимается как вражеский. Тогда я вытащил из багажника трех мини-химер. Сначала они без особых проблем притащили мне сбитую птицу, что сразу дало понять, что по земле безопасная дистанция для маленьких объектов выше. Так еще и дальше они побежали до самого замка, не встречая видимых помех. В конце концов, я даже сам перестал их видеть, настолько далеко они забрались. Так что пришлось подключиться к одному из них, чтобы наблюдать все то, что видят они. Однако, стоило им полезть вверх по стене, как химера ощутимо шибанула каким-то заклинанием, вроде электрического, но с мощными доработками. Обычно, моим слугам и питомцам нет никакого дела до электричества. Оно разве что способно повредить их телу ожогами, но не остановить. Но это заклинание на них отлично подействовало. Настолько, что на вторую попытку никто из них самостоятельно не решился. А настаивать и отдавать приказ повторно я не стал. Кто знает, что еще вплетено в эту охранную сетку. К сожалению, на таком расстоянии, да еще и наблюдая чужими глазами, я не мог определить, что это за заклинания и ритуалы. Так что не знал и как им противостоять. И мини-химеры быстро вернулись крайне раздраженные, шипящие и со вздыбленной электрическими разрядами шерсткой. Они словно возмущенно рассказывали мне, как скверно и нечестно с ними обошлись. Я же снова упаковал их в багажник и теперь, облокотившись о капот, продолжил задумчиво разглядывать замок. Легкими укусами здесь ничего не добиться. Защиту разрабатывал профессионал своего дела, и явно не наспех, а с чувством и толком, можно сказать, с любовью. И те шпионы, которые у меня сейчас есть, пробиться сквозь нее не смогут, даже если я значительно подниму им уровень. Тут нужны химеры уже совсем другого ранга, которых я пока сделать не могу. С другой стороны, полагаю, что всех моих текущих сил вполне хватит, чтобы взять этот замок штурмом. Если к ней в ворота постучится черепашка или Гарри, то вся ее охрана не устоит. Все-таки мирная жизнь и всякие технические фокусы здорово расслабили потомков. Но стоит ли прибегать к крайним мерам? Я хочу просто поговорить с хозяйкой, а не развязывать войну со сципионами. Вряд ли она будет благожелательно настроена к столь бесцеремонному вторжению. Тем более, что одной Октавии в этом случае дело не ограничится. Даже если представители этого клана редко общаются друг с другом, подобное оскорбление ни один великий клан не стерпит. Так что, если Октавия проиграет или даже начнет проигрывать, мне придется противостоять уже не только ей одной, но и всем другим сципионам, кто придут ей на помощь. А это в мои планы не входит. Слишком рано цеплять великих. Их время еще не пришло. Нет, здесь нужен другой подход. Определившись с этим, я сел в химеромобиль и вернулся в город. Не думал, что так скоро увижу вас снова, удивился Эмридимир, сразу после того, как я вошел в его кабинет. Чем могу быть полезен? Как и в прошлый раз, торговец нервничал. Я видел это по едва заметным признакам. Все-таки за свои сотни лет он неплохо научился скрывать тревогу, ведь от умения контролировать себя зависит успех любых переговоров. Но я его пугал, и это хорошо. Я удобно расположился в кресле для гостей, а возле меня уже стояла чашка ароматного кофе. Как только о моем появлении в офисе Демиров доложили Эмре, местные работники сразу же засуетились. Меня сию же секунду проводили к главе их клана, несмотря на то, что для этого его даже пришлось сорвать с совещания. Очевидно, меня внесли в какой-то особый список. Что ж, удобно, что не пришлось тратить свое время на ожидание. А Эмри заработал свой плюсик, хотя сам об этом не подозревал. Так что и я перешел сразу к делу. Через 2 недели в аукционном доме Авалон будет проводиться антикварный аукцион. Я хочу, чтобы вы выставили на него еще одну вещицу. Ли Фэнь уже провела анализ и выяснила, через какие аукционные дома чаще всего ведет дела затворница Сципион. Авалон был в тройке, и именно там событие намечалось ближе всего по датам. К сожалению, сама Октавия ничего на этот аукцион не выставила, но я был уверен, что поступающие лоты она все равно отслеживает. Какой лот? Удивленно поднял бровь Эмри. Мы и так собирались выставить пару вещиц, но если какая-то из них вас интересует, мы можем договориться в индивидуальном порядке. Вот этот, я проигнорировал его щедрое предложение, снял с пальца свой клановый перстень и положил его на стол перед ним. Раз вы все равно участвуете, то еще один лот от Демиров никого не удивит. Это непростое кольцо, Эмри посмотрел на перстень с опаской. Череп на перстне тоже словно глядел на Демира, зло поблескивая глазами рубинами, словно обещая кару любому недостойному, кто посмеет к нему прикоснуться. Непростое. Перстень принадлежал еще моему деду, кивнул я, но вам не обязательно рассказывать всю его историю. Даже лучше, если оно не будет оценено по достоинству, так будет меньше внимания от посторонних. Эмри нахмурился и, волнуясь, быстро задал сразу несколько вопросов. Не понимаю, а что будет дальше? Проговорил он. Зачем это все? Вам нужны деньги? Дальше, я его выкуплю, коротко ответил я. Я прямо видел, как мои слова заставляют мозги старшего Демира кипеть и дымиться. Но сам он ответов не находил, так что продолжал спрашивать, надеясь прояснить ситуацию. А что с деньгами от продажи? Кому они пойдут? Вам, недолго думая, ответил я, это ведь будут ваши деньги. Вы дадите их мне, чтобы я участвовал в аукционе. Эмри Демир замолчал. Подозреваю, что он просто потерял дар речи. Теперь даже все его долгие годы жизни не могли помочь ему скрыть глубокое ошеломление. Тишина длилась, наверное, больше минуты, но я его не торопил. Пусть переварит и уложит ситуацию в голове по полочкам. На самом деле ничего сложного. Он выделяет мне деньги для участия в аукционе. Много денег, ведь Демир неприлично богаты. Я выкупаю кольцо, и он забирает свои средства обратно. Что ж, в конце концов, ответил он, это можно устроить. Но, позвольте спросить, зачем это клану Демир? Что мы получим, кроме необходимости выплатить процент аукционному дому за эту продажу? Я улыбнулся и ответил, у вас будет шанс оказать услугу Рихтеру. Неужели этого недостаточно? Да, я уже в городе и приступил к выполнению задания. И попрошу меня больше не беспокоить, отчеканил Хосе Эланса Вальдес своему нанимателю, после чего отключился и поморщился от недовольства. Эти неотесанные бандиты не имеют никакого понятия, как вести дела, а Цербер, худший из них, за сегодня позвонил ему уже 3 раза, достал, и так настроение на нуле. Вальдес ненавидел столицу, местную кухню, пробки и сервис. Сюда он приехал только ради неприлично большого гонорара. Деньги, которые ему выплатили наследники, за то, что он отправил к праотцам архимага и главу клана Латиф, уже закончились, а копить он не умел. Поэтому и пришлось вернуться к работе, выбрав лучшие задания из целой кипы всякой дряни, на которую искали исполнители его уровня. Вальдес был наемным убийцей, хотя сам ненавидел это слово, предпочитая старинное название бритер. Его специальностью были дуэли со смертельным исходом. И пока он выигрывал у судьбы со счетом 24-0, даже жаль добавлять в этот счет расправу над каким-то жалким лекарем. Если бы не срочная необходимость в деньгах, он бы на этот заказ даже не посмотрел. Но соблазн по-быстрому срубить бабла побеждает даже самых достойных людей. Ох уж этот презренный металл. Возвращаться домой после встречи с Димиром я не торопился. Тем более, что прямо по пути находилась моя любимая кофейня, где я все еще оплачивал для себя и своего клана вечную бронь. Но как-то со всей этой бесконечной суетой, я давненько туда не заглядывал. Да и Ольга недавно говорила, что в меню появились новые виды кофе. Так что я быстро добрался до нужного места и сделал заказ. Хотя, возможно, и не стоило приезжать сюда вечером. Кофейня была битком набита народом, что не слишком сочеталось с моим задумчивым настроением. Но, стоит отдать должное, персонал не пытался воспользоваться тем, что я бываю здесь редко, и честно держал мой столик свободным. Так что я все-таки удобно устроился на диване, заказал все новые виды кофе и несколько вафель с красной рыбой. Заказ принесли быстро. Да и я не планировал долго здесь засиживаться. Если бы не один гость, щегольски одетый одаренный, явно не привыкший к отказам, ввалился в кофейню с видом хозяина жизни. И, конечно же, когда к нему поспешила одна из официанток с плохой новостью, его это не обрадовало. «Как это мест нет?» – возмутился он. «А если найду?» И, не обращая внимания на какие-либо возражения, он шагнул в зал и теперь шел прямо к моему столику. «Как насчет этого?» – спросил он с вызовом, глядя на меня. «Такой большой стол для одного человека, пересадите его к каким-нибудь придуркам, а я останусь здесь». Он бухнулся на диван напротив меня. Я же в это время размышлял, получится ли из него хороший жнец. В принципе, конституция хорошая. Видно, что парень не только одаренный уровня деструктора, но и спортом занимается. А именно это важнее всего для хорошего жнеца. Испуганная официантка в это время уговаривала его прекратить нарушать порядок в заведении. А также, к нам уже подбежали не менее испуганные охранники. Они были простыми людьми, так же как и большинство посетителей кофейни. Она не была каким-то модным местом, чтобы сюда часто захаживали аристократы, так что и в сильной охране не было нужды. Но теперь охранники совершенно растерялись и жалобно смотрели на меня, ища поддержки. Я вздохнул и обратился к незваному гостю за моим столиком. «Не знаю, кто ты такой, но даю тебе первый и последний шанс уйти из этой кофейни на своих двоих». Тот нагло усмехнулся и еще вальяжнее развалился на диване, закинув ноги на стол. «Я остаюсь, и, если меня не обслужат прямо сейчас, я нахер разнесу всю эту кофейню, ясно? Попробуй». Я поднялся из-за стола. «Значит, дуэль?» — усмехнулся он. «Дуэль?» — удивился я. «Ее же еще и оформлять нужно, время тратить давай, лучше я тебя так убью». «Господин Рихтер, пожалуйста», — дотронулась до моей руки испуганная официантка, — «пожалуйста, только не здесь, я вас умоляю, эта кофейня принадлежит моей семье, это все, что у нас есть. Если здесь кого-то убьют, то...» «Успокойся», — ответил я, мысленно согласившись с ее доводами. «Если мы и впрямь устроим здесь драку, то мало того, что разрушим обстановку, так еще и кофейня закроется на неопределенный срок из-за разбирательств. Да и мне придется решать проблемы с законом, учитывая количество свидетелей вокруг. Самое простое — и впрямь принять вызов и прикончить его на дуэли». И я вновь обернулся к обнаглевшему козлу за моим столиком. «Смертельная дуэль. Готов? Ты труп», — довольно прорычал он. Глава 9. «Неудобно, конечно. Выходит, что для того, чтобы прикончить наглого ублюдка, мне придется вызывать Ольгу. Увы, я все еще не мог иметь собственный смартфон из-за своих сложных отношений с энергией скверны, и сделать что-то с этим пока не получалось. Может быть, на уровне архимага мой резерв заполнится, но пока он вытягивал ману из слабых источников с мощностью пылесоса. Так что, когда помешавший мне придурок достал свой телефон, рассчитывая по-быстрому зарегистрировать дуэль, пришлось его охладить. Впрочем, его это не особенно расстроило. «Главное, не передумай, Бросил он мне и первый вышел из кофейни, словно только моего согласия на дуэль он и добивался. Впрочем, даже если и так, это уже его проблема, а не моя. Так что я спокойно допил кофе, съел вафли и только тогда вышел на улицу. Как раз, когда к кофейне подъехала Ольга. Что за срочность? Выскочила она из машины, пришлось попросить Алана меня подвезти. Следом за ней из машины выпрыгнул Арчи, который теперь практически всегда был рядом с хозяйкой. А затем и Алан нашел место для парковки, и тоже подошел к нам. «Мне нужно зарегистрировать дуэль вот с этим неуважаемым одаренным», указал я на своего неожиданного противника, который сейчас прислонился к фасаду кофейни и курил. «Дуэль?» – нахмурилась Ольга, но из-за чего? Я пожал плечами. «Судя по всему, этот идиот очень хочет умереть, и я решил не отказывать человеку в этом желании. Все равно не понимаю», – растерянно отозвалась внучка. «Да и не надо, просто уладь все формальности», – попросил я ее. «Давай быстрее, сучка», – нагло поторопил ее будущий труп. Ольга вспыхнула. «А теперь понимаю», – сказала она и подошла к нему ближе. То же самое сделал и Арчи, и, когда Ольга закончила с регистрацией дуэли, хитрый ревенант поднял заднюю ногу и сделал свои дела прямо на штанину хама. Да, при желании, ревенанты способны и на такое. Физиологически это ему не требуется, но использовать как способ морального унижения, почему бы и нет, какого хрена, задергался наглый щеголь, а Ольга с Аланом покатились со смеху. Последний даже умудрился снять видео на свой смартфон. «Заткнись, придурок, и жди секундантов», просмеявшись, ответила Ольга. Тут уже заинтересовался я. В мое время смартфонов не было, и официальные дуэли проводились несколько иначе, как раз с секундантами и прочими атрибутами. Но, насколько я помнил, когда внучка убила наследника Бергманов, ничего этого не требовалось. Они просто зарегистрировали дуэль в клановом приложении. Так что я уточнил: секунданты, разве они еще необходимы? Ах да, Ольга сразу поняла, о чем я и начала объяснять. Они не нужны только, когда сражаются одаренные до уровня магистра включительно. Если хоть один дуэлянт выше этого ранга, тогда на место проведения дуэли приезжают секунданты. В основном, для того, чтобы поставить защиту. Мой оппонент все еще пытался держаться лихо и важно, что с подмоченными брюками было не так-то просто. Однако он демонстративно засмеялся и обратился ко мне. «Что ты за жалкая пиявка? Не придумал он ничего лучше, чем меня оскорбить. Даже не знаешь правил, а согласился на смертельную дуэль. Да я тебя за секунду размажу по асфальту тонким слоем, а потом объявлю войну твоему мелкому клану. Пусть твоя сучка со своей псиной не думает, что ей все сойдет с рук». Я взглянул на него с интересом. Слишком хорошо для случайного хама он знает правила. Да и в обществе, где разрешены дуэли, легкомысленные хамы долго не живут. Срабатывает, так сказать, естественный отбор. Внимательный взгляд замечал уже больше деталей. Костюм дорогой, но удобный и не стесняющий движений. Украшения, а именно перстни и кулон на шее, фонят энергией и больше похожи на боевые артефакты. Да и ведет себя мой оппонент не как стандартный придурок, а скорее как ленивый профессионал. Ждет терпеливо, когда завершатся формальности, и ему предоставит возможность меня прикончить. Вероятность того, что наша встреча была случайной, для меня стремилась к нулю. Мои же ученики выпад дуэлянта без ответа не оставили. «Я слышал писк», — снисходительно выдал Алан. «Свежее мясо», — кровожадно ухмыльнулась Ольга, а потом снова обернулась ко мне, продолжая объяснять, защиту, в смысле от повреждений. «У секундантов есть особые артефакты, сделанные архимагами специально для таких случаев. С их помощью они ставят купол на месте дуэли, чтобы избежать случайных жертв и слишком серьезных разрушений». Я кивнул. «Такие предосторожности имеют смысл. Это в мое время пустырей для дуэлей было предостаточно, а какие-нибудь крестьянские избы проще было отстроить заново, чем прикрывать щитами». А Ольга между тем продолжила: «Но, если разрушения все-таки будут, то компенсацию выплачивает проигравший, ну или из имущества проигравшего, если дуэль смертельная. Так что, готовьте денежки», снова влез в разговор мой противник. Такое чувство, что наше спокойствие его задевало, и он решил либо прощупать меня, либо сбить с толку. И я снова его проигнорировал, так же как и Ольга. Вместо этого она добавила: «И, кстати, все, что у него с собой, артефакты, деньги, даже одежду, все это тоже имеет право забрать победитель». «Понятно», — ответил я и спросил: «Кстати, а он клановый?» «Да», — кивнула она, — «его зовут Хосе Алонсо Вальдес». «Забавно, что уже второй Хосе, с которым я познакомился после пробуждения, оказался придурком. Клан Вальдисов был мне незнаком, судя по звучанию, южане. Смуглая кожа и сине-черные волосы моего противника подтверждали это предположение. Но я скинул эту информацию Ли Фэнь, чтобы пробить уже точную информацию о них. В последний раз, когда Ольга подралась с Бергманом, нам объявили войну. Надо быть готовыми, если подобное случится снова. Хосе снова хотел открыть рот, но не успел. Возле нас остановился автомобиль, откуда выбрались два мага. Они с очень важным видом нас осмотрели, а затем уточнили, мы ли собираемся драться. Получив утвердительный ответ, они предложили нам переместиться на ближайший перекресток. Мол, так будет меньше опасности для неодаренных, а дорогу перекроют. Идти было буквально пару сотен метров, так что мы согласились. И, когда, наконец, со всеми формальностями было покончено, а зрители расположились за пределами защитного купола, дуэль началась. И началась с интересного. Все это время, я чувствовал, что уровень мастерства моего противника, деструктор, не больше. Но сейчас он будто одним махом серьезно вырос в силе. Похоже, что он специально скрывал свою мощь артефактом или каким-то ритуалом, а сейчас продемонстрировал свой настоящий уровень. Этот Хосе был извершителем, причем извершителем, стоящим на пороге перехода к архимагу. Подобное, разумеется, сразу же исключило случайность этого вызова. Вальдес действительно намеренно добивался дуэли. Что ж, улыбнулся я, должно быть интересно. В последний раз я дрался с извершителем во время войны с веберами, и тогда мне пришлось бросить на него чуть ли не всех своих умертвей и химер, да еще и взорвать их вплотную к нему. Сейчас со мной нет ни одного слуги или питомца, и для многих некромантов такой расклад сразу бы указал на их неминуемое поражение, но я и без слуг много чего умел. К тому же, с прошлого раза, стал гораздо сильнее, а противник слишком самоуверенный, не ждет многого от обычного лекаря-пиявки. Я усмехнулся и, как только секунданты закончили обратный отсчет, сразу же шагнул в тень, вовремя. Там, где я только что стоял, из-под земли вырвался столб огня. Отлично, теперь я знал его стихию. Огонь – это самый распространенный вид боевой магии, но в то же время один из самых удобных и разрушительных. Так что никогда не стоит недооценивать огненного мага, если не хочешь остаться с подпаленным задом. А маг уровня моего противника вполне может устроить здесь настоящий пламенный Армагеддон. Но доставлять ему удовольствие меня достать, я не собирался. И первое, что я сделал, создал несколько десятков теневых клонов. Сейчас они не тратили много моей энергии, в то время, как большая часть разрушительных огненных заклинаний, напротив, стоят весьма дорого. Так что, если у меня получится хоть немного его вымотать, я уже в плюсе. Как я и ожидал, Хосе не позволил до него добраться ни одному из моих клонов. Причем, использовал тот же трюк, что и против меня настоящего. Огненные столбы, и то, как быстро он вызвал из-под каждой целью, говорило о том, что контролирует свою силу он прекрасно. Вызвать за раз много заклинаний, пусть и самых простых, всегда в разы сложнее, чем использовать одно, даже гораздо более высокого уровня. Тут все дело в контроле маны, так сказать, вычислительной силе мозга. Поэтому стать по-настоящему сильным некромантом всегда было непросто, и этого добивались лишь единицы. Ведь контролировать нужно очень много энергии и существ, а огненный столб даже не был простым заклинанием. Освоить его могли только маги не слабее экзекутора. Так что первый пробный камень уже дал мне понять многое. Надеяться на легкую победу не стоит. «Ну и что ты прячешься?» — с вызовом крикнул Хосе, пока я телепортировался в тенях. Но я видел, что он уже тоже немного напрягся, ведь я демонстрировал трюки, совсем не свойственные лекарям. Отвечать я, разумеется, не стал. Вместо этого, вызвал еще больше теневых клонов, а сам переместился ему за спину и обрушил на его щит удар теневого клинка. В этот раз, я придал ему форму Моргенштерна. С помощью тяжелого шипастого набалдашника, который я еще и дополнительно накачал силой, я рассчитывал наносить более точечный урон по защите противника, и тем самым пробить ее хотя бы в каком-то одном месте. Идея оказалась верной, и даже с одного удара, по его куполу пошла трещина, но он моментально ее затянул, а затем, вокруг него появился целый круг огня, шириной под 2 метра. Меня бы непременно задело, если бы не моя привычка никогда не стоять на месте во время сражений с потенциально опасными противниками. Одно из самых полезных правил боя, между прочим, этому я первым делом учил всех своих учеников. Чем чаще враг по тебе промажет, тем быстрее он вымотается. Уже не говоря о том, что сам ты при этом никак не пострадаешь. Жаль, что у Хосе силы было столько, что я могу часами призывать клонов, а не добиться ровным счетом ничего. Это я уже понял, но меня устроит и просто пробить его купол. Тогда одним касанием, я разом лишу его внушительной доли сил. Только, после первого моего удара Моргенштерном, он больше не снимал свой защитный круг огня, и пробиться к нему на расстоянии удара стало сложнее. К счастью, теневой клинок не боялся пламени, так что я перевоплотил его теперь в копье, и снова заставил Хосе понервничать, когда нанес удар и опять повредил его щит. К тому же, его ужасно бесило, что он никак не мог не то что меня поймать, но даже засечь. Я постоянно телепортировался вне поля его зрения, и через пару минут такой игры в кошки-мышки, враг начал ошибаться. Точнее, он теперь пытался угадать, где я появлюсь, и беспорядочно швырял заклинаниями, особенно своими любимыми столбами огня. И, если бы не мое чутье, с помощью которого я за долю секунды до появления заклинания улавливал на его месте магические вибрации, то вполне мог бы попасться. Но ему надоело ощущать себя неудачником. Он на секунду замер, а затем я почувствовал опасность буквально отовсюду. На каждом сантиметре перекрестка, где мы сражались, сейчас появится пламя. Но если я чего-то и не умел, так это левитировать. Но тратить выносливость своего теневого купола все равно не хотелось. Тем более, я понимал, что враг сейчас вложит в это заклинание столько силы, что вполне сможет пробить мой щит. Счет шел на доли секунды. Я осмотрелся, но все здания вокруг были под защитой, и из-за этого я не мог на них телепортироваться. На обочине стояло несколько автомобилей, но они слишком низкие. Меня это не спасет, нужно забраться куда-то повыше. Но, как назло, здесь не было даже деревьев, одни клумбы с цветами. Точно, столб электропередач. Благо, на него тоже падала тень от домов. И я успел оказаться там, буквально за секунду до того, как пламя взмыло вверх метра на три не меньше. «Да где ты, ублюдок?» — не выдержал Хосе. «Дерись, как мужчина». Я едва сдержался, чтобы не засмеяться в голос. Если воин произносит такие слова, это значит совсем не то, что он хочет честного боя, а то, что он ожидает, что противник будет сражаться по его правилам, так, как ему удобно. Но я таких подарков никому не делаю. И, пока он не додумался посмотреть наверх, я снова изменил форму своего теневого клинка. Теперь он стал обычным мечом, которым я разрубил провода. Так совпало, что они находились практически ровно над тем местом, где и мой враг. И теперь, заискрив и зашипев, они, словно змеи, летели прямо на него. Жаль, что урон, как и всегда, прошел только по его куполу. Но все равно, этот удар только потрепал его защиту, а мне это ничего не стоило. И я ударил в ту же точку заклинанием чистой энергии, чем заставил Хосе снова занервничать. Во-первых, потому что его щит снова едва это выдержал. А во-вторых, потому что оперировать чистой энергией, не облекая ее ни в одну из стихий и форм, могут лишь чрезвычайно талантливые и сильные маги. И, понятное дело, что от лекаря Вальдес такого не ожидал. Люблю удивлять. С этой мыслью я и сам спрыгнул со столба, вновь вооружившись теневым Моргенштерном и подняв его высоко над головой. Все, чтобы размах получился посильнее. В этот раз я уже не стал думать о том, что приземлюсь прямо в огненное кольцо. Удар, который я обрушил на врага, стоил того. По щиту Хосе пошло сразу несколько глубоких трещин. Еще чуть-чуть, и я вскрою его скорлупу. Но в бою с извершителем, чуть-чуть может означать очень долгий срок. К тому же, теперь, когда этот ублюдок понял, как именно я избежал его пламени, он изменил тактику. И с неба полился настоящий дождь из раскаленной магмы. И вот это уже становилось настоящей проблемой. Куски магмы падали сверху и буквально плавили мой щит. А плотность этого града была такой, что уклониться от него было практически невозможно. Сюда бы Гарри, чтобы просто переждать это буйство огненной стихии под землей. Но чего нет, того нет. И словно мало мне неприятностей с магмой, Вальдес воспользовался тем, что я отвлекся, чтобы сотворить еще одно заклинание. Огромную огненную птицу размером сразу с несколько крупных орлов. И, разумеется, она нацелилась прямо на меня. Причем, даже несколько теневых телепортов не смогли сбить ее курс. Она легко меняла направление следом за мной. А я понимал, что под магмовым дождем, Столкновение с этой махиной станет фатальным для моего щита, особенно, если эта птица еще и взорвется, что совсем не исключено. Допустить этого никак нельзя. И я призвал разом чуть ли не сотню теневых клонов, выстроив их, как преграду, между мной и птицей. А проклятый дождь все не заканчивался, и многие клоны умирали мгновенно, не успев совершенно ничего сделать, но я призывал их заново, и мой план сработал. Птица влетела в них, как ледокол, разбрасывая и отталкивая клонов от себя, но, я пополнял и пополнял их запас, пока, в конце концов, она не взорвалась, уничтожив сразу всех. Почти сразу после этого закончился и дождь. Вовремя, потому что мой купол мог бы выдержать еще разве что несколько секунд, но, наконец-то, я увидел, что и мой враг тоже устал. Он тяжело дышал и перестал поддерживать огненный круг вокруг себя. Неудивительно, заклинание такого уровня, как огненный дождь, должно сжирать целую прорву энергии. Но и мои силы не бесконечны. У меня их сейчас даже меньше, чем у этого ублюдка. Теперь все зависит от того, смогу ли я все-таки пробить его щит или нет. И узнать это можно лишь одним способом. Кто не рискует, тот не пьет ни кофе, ни шампанское, ведь так. Так что я вложил абсолютно все оставшиеся силы в один мощный энергетический удар. Он влетел в Вальдиса с такой скоростью, что враг покачнулся и едва не упал, а по щиту поползли несколько крупных трещин и сотни маленьких. Но он все-таки держался. Черт, оставалось только одно, и я вновь телепортировался прямо к нему, потратив на это последние силы, а затем ударил кулаком прямо в одну из трещин, а затем еще раз, и еще, разбивая в кровь костяшки пальцев. Все потому что, у меня уже не было сил поддерживать теневой клинок, а Арак вновь активировал огненное кольцо, так что мой щит тоже начал трескаться и разваливаться на куски. Но я все-таки сделал это. Еще один удар, и наконец-то скорлупа Вальдиса рассыпалась на мелкие осколки и оставила его без защиты. У меня было всего несколько секунд, пока он ее не восстановит, и терять время я не планировал. Пока языки пламени оставляли ожоги на моем теле, я просто вцепился в извершителя мертвой хваткой и начал выкачивать остатки его энергии. «Что, черт возьми, происходит?» — заорал он, пытаясь вырваться. «Но свою добычу я уже не упущу». Еще несколько минут он отбивался, посылая в меня заклинания, но с каждым разом они становились все слабее и слабее, а его голос все тише. Пока Хосе Эланса Вальдес не заткнулся навсегда, я же уже использовал его энергию, чтобы залечить множественные ожоги. Жаль только, что с одеждой такой трюк не пройдет, так что я все равно теперь выглядел как погорелец. Однако, дуэль закончилась. Это признали и секунданты, сняв купол. Но уезжать они не спешили, видно, остались еще какие-то формальности. А ко мне уже бежали Ольга с Аланом. «Макс, это было просто невероятно. Пару раз я даже испугалась за тебя, но...» Алан тоже захлебывался в восторгах. «Я такого еще никогда вживую не видел. И я снял все на телефон. Ответить я не успел». У внучки зазвонил смартфон. Она взглянула на экран и нахмурилась. «Изабелла Веласко, по-моему, она не очень вовремя», — недовольно произнесла Ольга. «Я сброшу, пусть перезвонит». Моя внучка сразу не взлюбила ящерку, так что я не удивился такой реакции. Однако, Белла обычно просто так не звонит. «Ответь», — приказал я Ольге. Глава 10. «Макс, ты не представляешь, как я рада тебя слышать», — сладко заворковала Изабелла по громкой связи. С тех пор, как она оставила свою бессмысленную идею меня убить, и мы перешли к куда более благотворному сотрудничеству, ящерка не стеснялась выказывать мне самую глубокую симпатию, даже при свидетелях. «Здравствуй, Белла. Не думал, что тебя так легко обрадовать», — поддел ее я. «Если бы ты знал то, что знаю я, то так бы не говорил», — накинув тумана, ответила она. «Полагаю, именно за этим ты мне и звонишь». Она рассмеялась, словно восхищаясь моим остроумием, и тут же снова заговорила. «Да, и я в восторге от того, что успела так вовремя. Макс, на тебя объявлена охота», — серьезно закончила она. «Это не новость», — тут же отозвался я. «Нет, ты не понимаешь, с обычными угрозами это не имеет ничего общего. Все дело в том, что тебя заказали. Заказали очень серьезному человеку и крайне сильному магу. Он профессиональный дуэлянт. Он убивал даже архимагов. Архимагов, понимаешь?» Голос Изабеллы Веласко звенел так, что в нашу сторону начали оборачиваться хмурые секунданты. «Белла», — начал я, но ящерку было уже не остановить. Она продолжала тараторить, как заведенная. «Ты ни в коем случае не должен соглашаться на дуэль, Слышишь, ни под каким предлогом. Он умеет провоцировать и просто так от тебя не отстанет, но ты не ведись. Он слишком силен, Макс. Я знаю, что ты тоже сильный, но поверь, Вальдес, ах да, его зовут Хосе Эланса Вальдес. Он совсем на другом уровне. Белла, снова попытался я вставить хоть слово. Держащая трубку Ольга закатила глаза. Стоящий поблизости Алан хмыкнул. Бесполезно. Веласка не собиралась отступать, пока не выложит все свои аргументы. Он уже выиграл 24 дуэли, и добрую их половину с извершителями и, снова повторю, даже с архимагами. А еще я слышала, что он умеет скрывать уровень своих сил, чтобы не спугнуть жертву сразу же. «Макс, пообещай мне, что будешь осторожен». Последнюю фразу она произнесла с придыханием. «Ох уж этот южный темперамент. Хотя, что скрывать, мне было приятно». Надеюсь, она беспокоилась не только о судьбе своего бизнес-проекта и бесперебойной работе завода. Наконец, Веласка замолчала, и я смог ответить, пока Алан и Ольга, невольные слушатели нашего разговора, едва сдерживали смех. «Белла, я благодарю тебя за предупреждение, но ты немного опоздала». «Как опоздала?» – воскликнула она. «Неужели ты уже согласился с ним драться?» «Когда? Я сейчас же выезжаю. Задержи дуэль, я привезу тебе пару артефактов, которые могут помочь». «Успокойся, Белла, это абсолютно лишнее. Дело в том, что этого твоего Вальдеса я только что убил». На другом конце трубки воцарилась тишина, а через несколько секунд ящерка нервно засмеялась. «Как убил, Макс? Ты серьезно? Ты же сейчас не пытаешься просто меня успокоить?» «Абсолютно серьезно. На дуэли и по всем правилам. Прямо сейчас его труп осматривают секунданты». «Надо же!» – восхищенно ахнула она. «Я знала, что ты полон сюрпризов, но это ты снова меня поразил. А теперь, раз ты так много знаешь об этом исполнителе, то, может быть, назовешь мне и заказчика?» – с улыбкой спросил я. «Конечно», – вновь стала серьезной она. «Точной информации нет, ее и быть не может в таком щекотливом деле, но по слухам, это некий делец из столицы по прозвищу Цербер. Что ж, скорее всего, так и есть. Спасибо, Белла», — поблагодарил я девушку. «А теперь, если позволишь, мне надо уладить оставшиеся дуэльные формальности». «Ни за что. Рада, что все обошлось. Увидимся», — ответила ящерка и отключилась. Вовремя. Потому, что к нам уже спешили секунданты. Один из них, светловолосый высокий мужчина лет 40 на вид, вышел вперед и сказал: «Поздравляю с победой», — сухо поздравил меня он, а потом перешел к делу. «Мы предварительно констатировали смерть, но через минуту сюда прибудут медики, они доведут процедуру до конца, и только после этого дуэль будет официально завершена. Также мы обязаны передать вам вот это», — он протянул мне несколько безделушек, — «в основном всякий хлам для накопления энергии или использования заклинаний, мощные, но, увы, одноразовые пустышки. Перезарядить такие артефакты невозможно, разве что отправить на переплавку». Но один браслет явно был непростым. Видимо, это и был тот самый артефакт, с помощью которого Вальдес обманывал своих жертв, прикидываясь магом гораздо более слабого уровня, чем они думали. «А что насчет тела?» — спросил я секундантов. «Могу я его забрать?» На их лицах отразилось удивление. Спрашивать, зачем это мне, они не стали. Но их ответ меня все равно разочаровал. «Боюсь, что нет. По протоколу тело будет передано клану или его семье». Я грустно вздохнул. Из моего врага и впрямь вышел бы очень качественный жнец. Но не отбивать же право на этот труп силой. Вот поэтому я никогда и не любил дуэли. Что в моем времени существовала куча дурацких правил. Что теперь? Со временем все только усложнилось. Секунданты попрощались и ушли, а я, оставив браслет себе, вручил все остальные безделушки Алану. «И что мне с ними делать?» — растерянно спросил он. Я пожал плечами. «Хочешь — носи, хочешь — продай или переплавь, а можешь просто выкинуть в ближайшую помойку». Сняв с Вальдеса артефакт, я вновь задумался о том, что уже давно назревало. После пробуждения я потерял всю свою коллекцию артефактов. Где они теперь и кто их украл? Черт знает. Может быть, однажды получится напасть на их след, но сильно я на это не рассчитывал. У меня были отборные магические амулеты и талисманы. Такие вещи никто не станет лишний раз выставлять на показ, и вряд ли решит от них избавиться. И это в целом проблема любого маломальски достойного артефакта. Их очень трудно купить, даже за большие деньги. Тем более, что мир изменился. Раньше в нем было гораздо больше чистой магии, и все это влияло на флору и фауну. Она изменялась под действием магического фона. Теперь происходит то же самое. только под воздействием очагов и скверны. Очень много животных просто вымерло, как и растений. Ну, либо они мутировали, как и все остальное. А раньше именно их части использовались в качестве ингредиентов для артефактов и зелий. Поэтому классическая артефакторика и зельеварение сейчас в настоящем упадке. А артефакты древности стоят баснословных денег, если их вообще продают. Но я уже выяснил, что ингредиенты из частей монстров тоже годятся для работы. Другое дело, что их надо перерабатывать и дистиллировать особыми способами. А такое под силу только крайне сведущим специалистам. Более того, с некоторыми из таких ингредиентов могут справиться только некроманты, благодаря нашему природному дару очищать скверну. Так что у меня есть отличный шанс произвести нечто эксклюзивное. Еще недавно я не слишком много об этом задумывался. Но теперь, когда у меня появилась по-настоящему серьезная лаборатория, я просто не имел права отметать в сторону настолько мощный источник силы. Конечно, в идеале мне бы хотелось заняться артефактами, но эта задача еще более сложная и требующая еще более дорогого и тонко настраиваемого оборудования, если я не хочу создавать каждый артефакт десятки лет, как это было раньше. Нельзя не признать, что наука сильно продвинулась за 10 веков, и многое современное оборудование сильно превосходит то, каким я пользовался в былое время. Достать по-настоящему серьезные устройства было почти так же тяжело, как и сами артефакты. Любая техника по обработке магических элементов стоила баснословных денег. Но, благодаря Церберу, я теперь могу хотя бы всерьез заняться зельями. Осталось только найти подходящие ингредиенты. К сожалению, нельзя просто собрать кишки каких-нибудь прыгунов и бросить их в котел вариться вместе с крыльями летучих мышей и пучками сорных трав. Монстры в каждом из очагов хоть немного, но отличались друг от друга, даже если какие-то их особенности были абсолютно одинаковыми. Вот взять тех же прыгунов. Они все имеют практически один размер и похожие повадки. Но, если в одном месте это будут совершенно бесполезные существа, годные только на переработку в благодать, то в другом очаге, они могут быть носителями весьма ценных компонентов. Зачастую таких, которые после взрыва уже использовать не получится. А захватить прыгунов без взрыва практически невозможно. Во всяком случае, обычными средствами. Но и большинство магов сейчас не способны находиться в очагах. К счастью, у меня такой проблемы не было. Но все еще оставалась другая. Убивать полезных прыгунов бессмысленно. Ловить их сеткометами слишком долго, да и попробуй найти сеть, которая удержит твари очага. Они прогрызут даже железо, так что и клетки отпадают. Нужно что-то одновременно прочное и эластичное, способное сковать движение монстра. Тогда я смогу вырезать нужную мне часть, не убивая его сразу и не провоцируя тем самым взрыв. И необходимость эта встала довольно остро, когда в одной из выкупленных бед я обнаружил тех самых прыгунов, которые сейчас мне пригодились бы как никогда для одного из препаратов. Заодно на нем хорошо получится протестировать возможности лаборатории. Сам по себе он несложный в приготовлении, но его необходимо будет провести сразу через несколько процессов. В общем, осталось только собрать сырье. Так что мы с Алиной снова заперлись в лаборатории, только пока в другой, той, где мы делаем химер. Благо, после столкновений с людьми Цербера, недостатка в материалах у нас не было. А после того, как я повысил свою магическую ступень, то и при создании химер открылись совершенно новые перспективы. Мои новые создания должны были стать не просто воинами, но магами. До этого, применять заклинания самостоятельно умели только мини-химеры. И то, довольно простое, не требующее больших энергозатрат. Сами химеры были очень маленькими, так что и маскировка на такое тело ложилась легче, чем на человеческое. Но сейчас мне нужно было заклинание совсем иного уровня. К тому же, сам я им не владел, что усложняло и без того непростую задачу. Но я не был бы собой, если бы не знал пару трюков. Однако, прежде нужно придать форму самой химере. И здесь я решил не придумывать ничего лишнего. Все они будут похожи на больших пауков с крупными плоскими панцирями и массивными лапами. И, узнав о предстоящей новой работе, Алина разве что не прыгала от радости. «Я так ждала, вы не представляете». Не сдержала она эмоций. В последнее время мне приходилось заниматься одной лишь пластикой лиц, не то, чтобы я недовольна, поймите правильно, тут же замахала руками она, просто давно не было по-настоящему интересных задач. Я улыбнулся, тебе определенно понравится конструировать пауков, обрати особенное внимание на лапы, они должны быть сильные, гибкие и цепкие, смотри, Я активно объяснял ей новые для нее принципы соединения тканей, после чего она еще и посмотрела несколько видеороликов про пауков для закрепления материала, и мы приступили к работе. С каждым разом Алина становилась все профессиональнее, и даже новые для себя приемы она осваивала все быстрее. Всего мы решили пока сделать 5 пауков, и, несмотря на то, что они должны были стать скорее бойцами поддержки, каждого из них мы не забыли снабдить крепкими мощными когтями и жвалами, и только затем перешли к самому интересному. Я начал обснять. Ли Фэнь приготовила для нас трафареты по моему заданию. Все потому, что мы будем наносить руны на спину и даже на некоторые части лап наших пауков. А в этом деле важна ювелирная точность. Если линия хотя бы одной руны хоть чуть-чуть не совпадет с тем, что нам нужно, то результат работы заклинания может быть совсем другим. Либо, что чаще всего, его вовсе может не быть. Даже я сам предпочту работать с трафаретом, если есть такая возможность, а не рисовать руну с нуля. Поняла? Серьезно кивнула Алина. А чем именно мы будем их рисовать? Сначала обычным маркером, а потом, я открыл один из шкафов и достал из него 2 татуировочные машинки, которые подготовил заранее, вот этим. Нам важно, чтобы ни одна из линий не стерлась в процессе, поэтому лучшее решение – загнать рисунок под кожу. Все ясно, с энтузиазмом отозвалась моя ученица, я могу приступать, давай, только не торопись. Помни, что сейчас нам как никогда важна аккуратность и четкость. Конечно, со всей серьезностью ответила она, и работа закипела. Руну за руной, мы переносили нужный орнамент на тела пауков. А для того, чтобы наши новые питомцы выглядели внушительнее и опасней, делали мы это исключительно желтой и красной краской. На предварительно вычерненной коже получалось действительно очень эффектно. «Ну что?» – спросил я Алину, когда мы закончили с первыми 2 пауками. «Проверим, как все работает». «Да», — радостно воскликнула она, «мне безумно интересно, так как энергию для заклинания они будут брать у того, кто их призвал к жизни, я не предлагаю тебе оживить их самостоятельно. Все они будут привязаны ко мне», — объяснил я ученице и влил энергию сразу в обоих. Сначала пауки просто задергали лапками, будто во сне, а потом резко открыли глаза и тут же прыгнули на стену, замерев там в позе охотника. «Твоя мини-химера здесь?» поинтересовался у Алины. «Конечно, я теперь глаз с нее не спускаю», отозвалась она, и маленький зубастый монстрик выпрыгнул из-под стола, остановившись прямо передо мной. «Будет нашим подопытным кроликом», пояснил я, и отдал приказ действовать одному из пауков. Он тут же выпустил нить паутины прямо в химеру и быстро-быстро закутал ее в кокон. При том, что сама химера была уж точно не слабее прыгуна. Она всеми силами отбивалась, грызла нити паутины, но все равно, в конце концов, оказалась скована так, что совершенно не могла пошевелиться. «Отлично», – прокомментировал я, удовлетворенный результатом теста, «можешь освободить своего питомца». Алина это сделала, и мы вернулись к работе. Затем еще не раз проверяя заклинания пауков на ее химере. Одного из пауков даже пришлось перекрашивать из-за ошибки в одной из рун. Но, в конце концов, мы закончили со всеми 5. Пора выезжать в очаг, так как это была всего лишь бета. Я взял с собой только пауков, пару умертвей и Ольгу с собаками. И то просто для того, чтобы Фобос с Димасом быстро разбирались с толстяками, не мешая мне и паукам упаковывать прыгунов. Умертвия же были нужны, чтобы собирать коконы и относить их в фургон. Я, как человек запасливый, решил, что постараюсь собрать как можно больше нужных мне монстров. Кто знает, когда в следующий раз в очагах нам попадется именно этот вид. А сейчас есть хороший шанс заготовить ингредиенты с избытком. Так что, когда мы закончили, в фургоне набралось добрых пара сотен связанных паутиной прыгунов. Но впереди еще было много работы. Ведь мне не нужен был сам прыгун, как таковой, а только его часть. Так что меня и Алину ждал еще один раунд кропотливой работы. Нам придется буквально наживую вырезать необходимую нам железу прямо из шеи монстров. Но очевидно, что после такого тварь почти мгновенно умирала. Получалось, что мы работали фактически с живой гранатой. Вырезание железы в нашем случае было равнозначно вырыванию чеки. Так что после этого приходилось сразу же отбрасывать монстра от себя подальше, в специальную нишу, способную выдержать взрыв. Хорошо, что хотя бы кокон держал прыгунов достаточно плотно, чтобы нам не приходилось беспокоиться о царапинах и укусах. Мы просто прорезали окошко в нужном месте и делали свою работу. Хотя Алине я доверил эту задачу не сразу. Да, Ольга настояла, чтобы подруга научилась заклинанию теневого купола, даже если не собирается сражаться. Но щит у нее пока был совсем плохонький, и вряд ли спас бы ее от взрыва. Так что первые гранаты она вскрывала четко под моим контролем. И только когда у нее начало стабильно получаться, я позволил ей действовать самой. На эту работу у нас ушел почти целый день. И, увы, мы выполнили ее не идеально. 5 прыгунов из 211 все-таки испортили нам статистику, умерев слишком рано, не позволив нам полностью вырезать железу. И в целях безопасности пришлось их выбросить. Но даже так, результатом я остался доволен. Добытых ингредиентов более, чем достаточно, чтобы приготовить необходимый препарат. И еще день ушел как раз на это. Наконец, все было готово. Осталось только его использовать. Глава 11. И мы действительно с помощью этого эликсира сможем вылечить столь сильные мутации, как у тех несчастных с завода? Спросила Ольга, разглядывая сразу несколько полок с аккуратными баночками. Я практически перестал привлекать ее к работам в лаборатории, так что она толком и не знала, что именно мы готовили с Алиной, пока результат не был готов. Одной из вещей, которые я понял за свою долгую жизнь, это то, что нет особого смысла идти против настоящей склонности одаренного. Да, как из Алины можно воспитать неплохого бойца, так и из Ольги химеролога из Ильевара. Но гораздо больше пользы они принесут, занимаясь тем, что у них реально хорошо получается, да и прогрессировать будут быстрее. А на Ольге к тому же висело еще и обучение остальных. Конечно, пока она и сама знала немного, но даже это избавляло меня от необходимости учить основам каждого новичка. Но она все еще оставалась лекарем, и было бы глупо не взять ее в госпиталь, где сейчас ждали своей судьбы мутанты, которых мы нашли на заводе у Цербера. Так что и не объяснить ей, как работает наше новое зелье, я не мог. «Это чрезвычайно чистый препарат», — сказал я, подбросив в руке бутылек, несмотря на то, что основной его ингредиент — особое железо прыгунов, твари очага. Всю скверну мы переработали. Сначала с помощью лаборатории, а потом довели до совершенства, используя наш родовой дар. И все-таки, как именно он работает, требовала больше подробностей Ольга. «Принцип очень похож на то, что ты делала, пока была лекарем», — начал объяснять я. «Я все еще чувствую себя лекарем», — отозвалась внучка, «но уже в гораздо меньшей степени, конечно». Я кивнул. «Все правильно, ведь твои навыки никуда не исчезли. Но смысл препарата в том, чтобы проводить глубокую очистку тканей без участия лекаря. Причем эффект будет более длительный». Я подозвал ее к микроскопу и капнул на предметное стекло каплю отравленной черной крови монстра, а затем туда же добавил готовый препарат. «Смотри, видишь, как частицы препарата, соприкасаясь с кровью, словно вытягивают из нее грязь, а самого препарата будто бы становится больше». «Да», — Ольга с интересом вглядывалась в микроскоп, «как я и ты перерабатываем энергию скверны в обычную магическую энергию, так и этот препарат превращает скверну в лекарство». «А во, не слишком ли круто?» – удивилась внучка. «Нет, потому что эффект не бесконечный. Так же как лекарь не может поглотить слишком много скверны для своего уровня за раз, так и здесь. Чем глубже заражение, тем чаще препарат делает попытку очистить организм. И, естественно, эффект от каждой попытки идет по затухающей. Значит, чтобы вылечить даже одного человека, нужна большая доза лекарства?» Я покачал головой. «Не совсем. Во-первых, с помощью именно этого зелья полностью вылечить хоть кого-либо просто невозможно. Если, конечно, речь не идет о совсем легком отравлении, которого даже сам носитель зачастую не замечает. Но в то же время, наш препарат, попав в кровь, все-таки избавит пациента от какого-то процента скверны в организме. И, более того, я поднял вверх указательный палец, еще примерно неделю, препарат будет действовать, как прививка, не позволяя отраве снова распространяться». Ольга задумчиво сложила пальцы в замок. «А что насчет магов? Им это зелье тоже может быть полезно?» «Да, но пока не ясно, насколько сильно. Нужны тесты, а мы с вами для них по понятным причинам не подходим. Ведь сам наш организм – сильнейшее противоядие от скверны». Ольга внимательно выслушала, а потом сказала: «Макс, я рада, что ты решил начать с обычных людей. Ты ведь понимаешь, что маги за такой препарат явно бы хорошо нам заплатили. Но, как волонтер в клинике для неодаренных, я очень хорошо понимаю, насколько сильно они страдают от обилия скверны вокруг, и мало кто из них может позволить себе постоянно посещать лекаря. Даже в таких клиниках, где я работала, существует огромная очередь, и на повторный прием люди могут попасть разве что через пару месяцев. А для таких людей, как те несчастные, мы – последняя надежда. Она замолчала, а я потрепал ее по голове. Прекрасно, что, несмотря на приобретенную жестокость к врагам, в Ольге все еще оставалось сострадание и милосердие к тем, кто в этом нуждался. Я никогда не был проповедником излишней доброты и сердобольности, но в погоне за силой слишком легко превратиться в настоящее чудовище, похуже любой из тварей очага, и подобные крайности я считал совсем нежелательными для успешного развития цивилизации. Почему меня вообще волнует это самое развитие? Ну, как минимум потому, что застой – это ужасно скучно, а упадок – и того хуже. У меня всегда был ум исследователя и изобретателя, и за тысячу лет вынужденного сна это ничуть не изменилось. Наоборот, обнаружив перед собой новые вызовы, я чувствую воодушевление и азарт. Ну что, больше вопросов нет. Девушки покачали головой, тогда собирайте препараты в чемодан и поехали в клинику. Кивнув мне, они быстренько упаковали часть лекарств с собой и мы вышли на улицу. Вот только у самого химеромобиля нас подловил курьер. Он вручил мне конверт с сургучной печатью какого-то клана, в таких обычно приносили объявления войны, но помимо этого еще и небольшую подарочную коробку. «От кого это?» – удивилась Ольга. «Неужели снова война?» – тревожно спросила Алина. «Мое магическое чутье не заметило никакого подозрительного фона от коробки, так что я решил ее сразу и открыть». «Коньяк!» – воскликнула Ольга. «И, похоже, довольно старый», – отозвался я, разглядывая этикетку. «Можно?» – внучка протянула ко мне руку, и я передал ей бутылку. «ХММ!» – протянула Ольга. «Это точно не масс-маркет. Я такой в обычных магазинах не видела. Да и неудивительно. Тут выдержка целых 200 лет. Должно быть, он стоит целую кучу кейнов. Интересно, кто это так расщедрился?» Нахмурилась она. «Уже не Веласко ли?» «Нет», – сразу ответил я. «У них герб другой». Я забрал коньяк обратно, а Ольге отдал письмо. «Открой пока», – попросил я ее, а сам открыл пробку и понюхал содержимое бутылки. «Не отравлено», – резюмировал я. «Ты же даже не попробовал», – изумилась Ольга. «Я могу почувствовать отраву через одни только пары коньяка, но здесь все чисто. Теперь мне еще интересней, кто же это прислал». Ольга сломала печать и начала читать. «Это от клана Вальдес», – нахмурилась она. «Клан того самого дуэлянта, которого ты на днях прикончил». Я кивнул, и внучка продолжила читать письмо. Помимо всего прочего, там были извинения за поведение недостойного члена их клана, который зарабатывал на жизнь столь сомнительным способом и их позорил. Горячая благодарность, что наконец-то кто-то избавил мир от этого избалованного мальчишки, и заверения, что клан Вальдес никаких претензий в связи с этим ко мне не имеют, а в знак этого прикладывают к письму маленький презент. «Ничего себе!» – снова удивилась Ольга. «Думаешь, они это искренне?» «Не знаю», – пожал плечами я, «но то, что коньяк не отравлен, свидетельствует в их пользу». Наконец, из дома вышел Фред и забрал у нас посылку, а мы погрузились в химеромобиль и вышли из него уже возле клиники. Несмотря на действительно ужасные толпы больных, Ольга все-таки сумела протолкнуть наших мутантов вне очереди. Хотя, в общем-то, это даже не нарушало правил больницы. Настолько серьезные больные всегда обслуживались в приоритетном порядке. Но, разумеется, их состояние не могло не вызывать вопросов. Но, что интересно, ни полиция, ни военные не рвались проводить расследование. Точнее, один следователь все-таки появился, но по итогу разговора просто посоветовал несчастным похищенным подать заявление на получение новых документов. В общем, ситуацию явно пытались замять, а заодно и пришить свидетелей. Гарри несколько раз отпугивал от клиники ночью всяких подозрительных личностей, так что наше появление обрадовало мутантов вдвойне. Хвостатый, которого, как я узнал позже, звали Адам Хьюберт, так и выступал в качестве голоса рабочих. «Спасибо, что не забыли про нас, господин Рихтер. Мы ни на кого другого больше уже и не надеемся», — сказал он. Остолпившиеся вокруг другие мутанты его поддержали. «Рихтеры слов на ветер не бросают», — гордо заявила Ольга. «Наш глава пообещал, что вы под его защитой и доведет дело до конца. Например, сегодня мы пришли, чтобы начать вас лечить новым, интенсивным способом». Ее слова вызвали взрыв восторга, хотя нашелся и один недовольный. Пожилой мужчина с множественными шипами по всему телу. «Что значит новым?» – подозрительно спросил он. «Мы вам не подопытные крысы какие-то, или, если мы мутанты, то можно делать с нами все, что угодно». Ольга вспыхнула и открыла рот, явно собираясь ответить резко, но я знаком ее остановил и ответил сам. «Вы правы, наш препарат действительно не был еще опробован ни на ком, но, не буду врать, для вас это единственный способ излечиться от заражения. Мутации большинства здесь настолько глубокие, что любой лекарь сумеет лишь временно облегчить симптомы. Наверняка вам это уже говорили». В ответ на эти слова некоторые мутанты хмуро закивали. «Лекари вытягивают из вас часть отравы, но практически сразу она вновь заполняет весь ваш организм. Но наш препарат – это еще и своего рода барьер, который не даст заразе вернуться в том же объеме сразу же после лечения». Шипастый дед хмыкнул. «Все равно все это как-то подозрительно». Но его перебил Адам. «Слушай, Боб, ты можешь и не лечиться, если хочешь, а лично я доверяю господину Рихтеру и готов ухватиться за любой шанс, лишь бы вновь почувствовать себя здоровым и полным сил, хотя бы в половину того, каким я был до момента, как ответил на это проклятое объявление о вахте». «Адам прав», — подхватили остальные. «Если надо, мы готовы стать и подопытными крысами». «Ладно, ладно, я с вами», — сдался Боб. «Если мне теперь не откажут». «Конечно, не откажем», — заверил его я и повернулся к ученицам. «Девушки, приступайте». Ольга с Алиной тут же начали работу. Препарат нужно было вводить внутривенно, так что к ним мигом выстроилась очередь на уколы. А больных было так много, что управились со всеми они только за час. Я же в это время высматривал наиболее пораженных скверной людей, которым требовалось самое серьезное вмешательство, после чего вытягивал из них отраву лично. Но я не врал, когда сказал, что ни одному нормальному лекарю не под силу их вылечить. Даже мне, для того, чтобы помочь большинству из них, понадобилось бы от 2 до 5 сеансов. Столько свободного времени у меня не было, так что я рассчитывал на действие препарата. «На сегодня все», — довольно объявила Ольга, когда все больные получили лекарства. «Через неделю мы вернемся со второй дозой. Но даже после первой вы должны почувствовать серьезное облегчение», — с улыбкой дополнила Алина. И под благодарные возгласы рабочих мы покинули клинику.